«Он отвечает на все вопросы?» — спросил боцман. «На все?» — кивнул Калмыков. «В чем, по-вашему, смысл жизни, господин Мамаев?» «На такие вопросы он не отвечает». «А на какие отвечает?» «На конкретные. Если ты хочешь узнать у него что-то конкретное, спрашивай». «Как ни странно, но ничего конкретного я узнать у него не хочу», — подумав, сообщил боцман. «А ты?» — спросил он у артиста. «Как ни странно, но я тоже». «А у меня есть вопрос», — вмешался Муха, — «конкретный. Господин Мамаев, вы слышите, как кричат за окном птицы?» «Слышу». «Что это за птицы?» «Вороны». «Что, по-вашему, кричит это? Вот это?» «Блядь». «Блядь». «А вы говорите, что у меня извращенный слух», — укорил Муха. «Нормальный у меня слух». «И долго он будет в таком состоянии?» — поинтересовался артист. «Уже недолго», — ответил Калмыков и посмотрел на часы. 7:30. «Ты ждешь 8? — спросил я. «Да». «Ждешь, не поступит ли отмена приказа?» «Да». «Она не поступит». Я ожидал вопроса «почему?», но Калмыков молчал. «Приказ не будет отменен, потому что его некому отменить», — объяснил я. «Вчера утром Буров был убит в своем кабинете. Через 20 минут после того, как сбросил на твой пейджер приказ «приступайте». «Приказ отдан». «Что ты будешь делать после этого?» «Не имеет значения». «Тебя поймают, рано или поздно». «Не имеет значения». «Для кого?» «Для меня». «А для твоей жены?» «Для твоего сына?» Калмыков не ответил. «Ты считаешь, что не можешь разрушить их жизнь», — сказал я. «Ты ошибаешься. Ты ее уже разрушил». Он посмотрел на часы и встал. «Вам лучше уйти». «Никуда мы не уйдем», — заявил я, но тут же почувствовал, как какая-то сила, как течение сильной реки оттесняет меня к выходу. И тогда я заорал, понимая, что это последняя возможность исправить огромную, чудовищную жизненную несправедливость, которая совершалась на наших глазах. «Ты уже разрушил их жизнь! Ты уже разрушил ее! 2 часа назад Юрий Сомов умер в реанимации!» Словно бы остановилась река. «Это правда?» — спросил Калмыков. «Правда!» Он вернулся на свое место у стены, сел, но обнял руками не колени, а голову. «У них больше никого нет. У них есть только ты», — сказал я, хотя говорить этого, возможно, было не нужно. 8:10. Мамаев жил уже лишние 10 минут. «Приехали», — сказал Муха. Калмыков спросил, «они?» «Да», — сказал я, — «они». Он встал и так и стоял с безвольно опущенными руками, с выражением растерянности на лице. Он стоял и смотрел, как вошли Тюрин и Док, и расступились, пропуская Галину и Игната. Он стоял и смотрел на Галину и сына. Она подошла к нему и положила руку на его плечо. «Мы все знаем, Костя», — негромко сказала она. «Доктор нам все рассказал. Он рассказал нам все. Не нужно его убивать. Бог ему судья, Костя. Бог им всем судья. Ты вернулся. Не уходи от нас снова». Игнат стоял у порога, и руки его были так же безвольно опущены, как у отца. «Это твой отец, Игнат», — сказала Галина. «Я знаю», — ответил он. «Я знаю. Я это знал еще там, в Сокольниках. Я кричал тебе. Я тебе кричал. Ты слышал?» «Да», — сказал Калмыков, — «я слышал». «Спасибо вам, ребята», — проговорила Галина. «А теперь мы пойдем». «Я отвезу вас», — предложил Док. «У меня есть машина», — отказался Калмыков. «Там, в поселке». «А что будет с этим?» — спросил артист, кивнув на Мамаева, сидящего в кресле, с тем же торжественно отрешенным видом.